С точки зрения эллинистической культуры, самые блестящие ее успехи в III веке до нашей эры были связаны с городом Александрией. Египет был менее подвержен опасности войн, чем европейская и азиатская части македонских владений, а для торговли Александрия была расположена чрезвычайно удобно. Птолемеи были покровителями науки и привлекали в свою столицу многих лучших людей того времени. Математика сделалась и продолжала оставаться до падения Рима главным образом Александрийской. Правда, Архимед был сицилийцем и жил в той единственной части света, где греческие города-государства до момента его смерти в 212 году до нашей эры сохраняли независимость, но и он также учился в Александрии. Эратосфен был главным библиотекарем знаменитой Александрийской библиотеки. Математики и ученые-естественники, связанные более или менее тесно с Александрией в III веке до нашей эры, были не менее талантливыми, чем греки предыдущих столетий, и проделали равную по значению работу, но они занимались наукой не так, как их предшественники, то есть не всеми ее областями, не обсуждали вопросы универсальной философии. Они были специалистами в современном смысле. Евклид, Аристарх, Архимед и Аполлоний довольствовались тем, что были математиками. В философии они не стремились к оригинальности. Эта эпоха характеризуется специализацией во всех отраслях, не только в мире науки. В самоуправляющихся греческих городах V и IV веков до нашей эры считалось, что способный человек может заниматься самой разнообразной деятельностью. Он мог быть по мере надобности воином, политическим деятелем, законодателем или философом. Сократ, хотя он не любил политики, не мог остаться в стороне от политических споров. В молодости он был воином и, несмотря на отрицание этого факта в апологии Платона, занимался изучением естественных наук. Протагор, обучая скептицизму аристократическую молодежь, находил время для активного участия в практической жизни, разработал свод законов для Турии. Платон политиканствовал, хотя и без успеха. Ксенофонт, если он не писал о Сократе и не выступал в роли рабовладельца, в свободное время был полководцем.